«Нашему обеду не хватает только английского ростбифа», — пробурчал Фанфан. «Вы просто-напросто избалованы лакомка, маэстро Фанфан», — ответил доктор Тромп. «Бурский картофель — весьма ценное крахмалистое вещество». «Крахмалистое? Согласен. А все-таки ростбиф тоже весьма ценный овощ. При одном воспоминании о нем слюнки так и текут. Верно, хозяин?» Но Сорвиголова, никогда не терявший хорошего расположения духа, на этот раз молчал, погрузившись в какие-то неотвязные думы. Гастрономические разглагольствования Фанфана не доходили до его сознания, мысли его витали где-то далеко. Прошло 2 часа. Одежда на молокососах едва пообсохла, голод был лишь слегка утолен. Юнцы не успели еще после столь длительных и жестоких волнений и беспощадной борьбы насладиться отдыхом, но уже не выказывали ни малейшего признака усталости. «Уж не железные ли они?» «Давайте играть в чехарду», — предложил Фанфан, которому звание лейтенанта не придало ни на йоту солидности. Это, по меньшей мере, нелепое предложение, точно выстрел, вернуло к действительности командира молокососов. «Фанфан, да ты, кажется, тронулся!» Вздрогнув, воскликнул Жан. «Боже мой, надо же как-нибудь убить время, когда нечего делать!» «В таком случае собирайтесь». «Вот это дело!» «Вы немедленно отправитесь к Винбургу под командованием доктора. Передаю вам командование, добрейший Тромп. Вы сообщите генералу Бота об исполнении порученной мне операции. Вы доложите ему, что водохранилище Табангу взорвано». «Будьте уверены, дорогой Сорвиголова. Исполним все ваши приказания. Но что собираетесь делать вы сами?» «Покинуть вас». «Покинуть?» «О, надеюсь, ненадолго. Необходимо во что бы то ни стало разведать, сколько у неприятелей войск и в каком направлении они передвигаются». «Ну и что же?» «А то, что я и отправлюсь за нужными нам сведениями туда, где их легче всего получить, то есть в самую гущу английских войск». «Слишком опасное предприятие. 90 шансов из 100 за то, что вы будете пойманы и расстреляны». «Скажем, 80, и прекратим этот разговор. Самое важное — добиться успеха. А я должен его добиться, потому что от этого зависит судьба армии генерала Бота. Англичане, вероятно, уже заняли или скоро займут Блумфонтейн. Забрав в свои руки железную дорогу, они предпримут попытки вторгнуться в Оранжевую республику, не слишком удаляясь от железнодорожного полотна. Вот, разумеется, будет шаг за шагом отстаивать рельсовый путь. У меня есть основания предполагать, что старый Боб постарается обойти армию Ботта при помощи того же маневра, благодаря которому он окружил недавно Кронье и лишил республику 4000-й армии. Вот я и хочу узнать, с какой стороны, справа или слева, производится обходное движение. Это будет весьма ценным предупреждением для генерала Бота. Мне понадобится на это 3 дня. Вот почему я и отправляюсь один, без ружья, только с маленьким карманным револьвером. А теперь прощайте, дорогие друзья и товарищи по оружию. Прощайте. Или лучше до свидания». Мужественные сердца молокососов дрогнули при последних словах командира. И один из этих смелых людей, сотни раз встречавшихся лицом к лицу со смертью, и не пытался скрыть своего волнения, ибо недушевная слабость сказывалась в их тревоге, а искреннее и непосредственное чувство нерушимой дружбы, связавшей их узами боевого братства. К Жану со всех сторон тянулись дрожащие руки, и Сорвиголова молча, порывисто пожимал их, не в силах вымолвить ни слова. Фанфан с трогательной гримасой на лице, надтреснутым от слез голосом, пробормотал: «У меня просто сердце упало, хозяин. Тошно мне, ей-богу, тошно. Взял бы ты меня с собой. Уж я сумел бы, если понадобится, перехватить за тебя несколько оплюх, а то и шкуру свою отдать. Спасибо, Фанфан. Сердечное тебе спасибо, мой храбрый земляк, дорогой мой француз. Но, увы, это невозможно. Мне надо идти одному». Низко опустив голову, Фанфан подавил вздох и замолк. Теперь пришла очередь Поля Поттера. Он сжал обеими руками руку командира и, выражая мысли всех присутствовавших буров, произнес: «Благодарю тебя, брат. Благодарю от имени всей нашей Родины, ради которой ты жертвуешь своей жизнью. Наша дружба, наше восхищение, наша благодарность будут всегда и повсюду следовать за тобой, и ты вернешься. До свидания, брат. До скорого свидания. «Ну, конечно же, я вернусь! Непременно вернусь!» — воскликнул Сорвиголова, голос которого приобрел всю свою звучность. «И в таких еще переделках мы бывали, и то выкручивались. Кстати, мне надо повидать небезызвестного вам майора Колвилла. У меня такое предчувствие, что скоро мне удастся сыграть с ним в одну из лучших моих штучек». С этими словами Жан двинулся в путь и скрылся в высоких травах, оставив своего пони на попечение Фанфана, который повел его на поводу. А Сорвиголова, руководимый своим замыслом, медленно шагал к тому месту, где после ночного бегства молокососов из осажденной фермы погиб от их пуль первый из уланских отрядов. В изодранном и полуистлевшем от пожара уланском доломане, который едва прикрывал тело, Сорвиголова походил на самого настоящего бродягу. Между тем, чтобы проникнуть в неприятельский лагерь, нужна была приличная английская форма. И он рассчитывал, что ее любезно предоставит ему один из тех усопших джентльменов Хаки. Сорвиголова крался среди высоких трав с выдержкой настоящего индейца и через час был у цели. На примятой траве он увидел изрешеченные пулями тела 5 солдат и 4 коней. А немного поодаль, на некотором расстоянии друг от друга, валялись остальные жертвы молокососов, люди и кони. Позы, в которых они лежали, их искаженные судороги лица и тела говорили о том, что смерть настигла их мгновенно. Взгляд Жана Грандье упал на молодого англичанина, чуть постарше его самого. Пуля Маузера поразила его прямо в затылок, и он умер, не успев даже вскрикнуть. Не всегда видно, пуля Маузера бывает гуманной. Кавалерист был такого же роста и телосложения, как Сорвиголова. Легко было решиться раздеть мертвеца. Колебания Жана длились, однако, недолго. Ничего не поделаешь, война есть война, да и время было мало подходящее для того, чтобы церемониться с этими гнусными завоевателями, с этими проклятыми грабителями без стыда и совести, с этими жестокими вояками за несправедливое дело. Сорвиголова влез в брюки цвета хаки, облачился в доломан, напялил на голову каску тоже цвета хаки и тут заметил, что тело улана обмотано несколькими метрами гибкого и непромокаемого шнура толщиной в палец. «Да это же пироксилин! Взрывчатка английских разведчиков! Тот же динамит!» — обрадовался Сорвиголова. «Отличная находка! Она может очень пригодиться мне во время разведки!» Он обмотал себе грудь взрывчаткой, застегнул доломан и отправился дальше, пробираясь среди высоких трав Вельта. В сумерки он уже приближался к передовым английским постам.